Глава 15. Лечение пациентов с фобиями и обсессивно-компульсивным расстройством методом парадоксальной интенции. Ханс Герц, доктор медицинских наук. Лечение фобии и обсессивно-компульсивного расстройства – труднейшая задача даже для опытного психиатра. Психоаналитическая теория и глубинная психология этих невротических состояний очень интересны сами по себе, но слишком редко помогают пациенту. Далеко не один раз я пытался, как и многие мои коллеги, применять психоаналитически ориентированный подход, но без особого успеха. Мы перепробовали все концепции и теории и потратили годы на анализ бессознательных конфликтов вроде Эдипова комплекса и тому подобное. Когда улучшение не наступает, расстроенный психиатр, усердно работавший через психодинамику, часто склоняется к тому, что невротическая симптоматика сохраняется из-за сопротивления пациента. Или, как в случаях, о которых я хочу рассказать, специалист навешивает на пациента ярлык «шизофреник», полностью перекладывая на него ответственность за неудачу терапии и тем самым успокаивая свою тревогу. В этой статье я представлю 7 из 24 успешных случаев, в которых мне удалось помочь пациентам за последние 4 года, используя парадоксальную интенцию. Однако прежде хотелось бы упомянуть об этой логотерапевтической технике, так как недавно описал ее сам Виктор Франкл в американском психотерапевтическом журнале. Для фобического невроза характерна антиципаторная тревога. Это боязнь различных проявлений, таких как потеря сознания, покраснение лица, паника при езде в автомобилях, автобусах, метро и переходе через мосты, страх высоты, учащенное сердцебиение и так далее. Часто из-за такого страха действительно случается то, чего человек опасается. Чем больше он волнуется из-за симптома и чем сильнее его подавляет, тем с большей вероятностью тот возникнет. Например, пациент боится покраснеть, но стоит ему подумать об этом, как он тут же заливается краской, даже если изо всех сил борется с собой. А что же будет, подумал Франкл, если пациент сосредоточится не на том, чтобы не краснеть, а на обратном? Если вместо того, чтобы сопротивляться обмороку или панике, он велит себе потерять сознание или впасть в тревогу. Поскольку мы не способны осознанно управлять вегетативной нервной системой, пациент, естественно, не сможет покраснеть, как только прикажет себе это сделать. Именно на этом принципе и основана техника парадоксальной интенции. К тому же, когда человек намеренно вызывает у себя невротические симптомы, он не только убеждается, что невозможно это сделать, но еще и меняет отношение к своему расстройству. Прежде он боялся покраснеть или потерять сознание, а теперь, когда прибегает к парадоксальной интенции, наоборот, стремится к этому. Как только пациент начнет относиться к симптому с симпатией вместо страха, ситуация покажется ему по-настоящему забавной. Он посмотрит на невроз с юмором и сможет посмеяться над ним, тем самым увеличивая дистанцию между собой и патологией. С устранением страха исчезают и симптомы. После пациент обнаружит парадоксальный эффект. Чем сильнее он принуждает себя испытать беспокоящие его ощущения, тем больше понимает, что никак не может это сделать. Опишу несколько случаев из практики, в которых я использовал эту технику. Случай первый. Семейный врач направил ко мне В.С., 35 лет. Пациент был женат, имел 3 детей. Он боялся, что умрет от сердечного приступа, особенно во время или после полового акта. Полное медицинское обследование, включая электрокардиограмму, показало, что его физическое здоровье превосходно. Когда я впервые увидел пациента, тот выглядел встревоженным, напряженным, испуганным и несколько подавленным. Он сообщил, что всегда был беспокойным и нервным, но никогда не сталкивался с чем-то подобным. Важно отметить, что сестра В.С. умерла в 24 года от ревматического порока сердца, а мать скончалась от порока сердца, осложненного пневмонией, дожив всего до 50 лет. Пациент рассказал, что однажды вечером после полового акта пошел вымыться. Наклонившись над ванной, он внезапно ощутил острую боль, как будто что-то тянуло в груди возле сердца. Пациент сильно испугался и запаниковал. Актуализировалась его скрытая антиципаторная тревога, которую он испытывал из-за семейного анамнеза. Он испугался, что может умереть от сердечного приступа в любой момент. Лег в кровать, и тут его прошиб пот. Я лежал без сна и не мог заснуть. Думал, это конец. Через некоторое время он, совершенно измотанный, уснул. С тех пор у него развилась фобия, что он умрет от сердечного приступа, особенно после секса. И фобия бессонницы, ложиться спать, стала мукой. Антиципаторная тревога, в свою очередь, усиливала страх и вызывала учащенное сердцебиение, из-за чего мужчина постоянно проверял пульс. Его полностью поглотил ужас перед внезапной смертью, на которой наложилась депрессия. Через несколько дней он проконсультировался со своим семейным врачом, который заверил ВС, что тот физически здоров. Однако пациента это не успокоило. И после нескольких визитов доктор направил его ко мне. ВС признался, что его угнетала история смертей в семье. В тот вечер, когда манифестировала фобия, он, должно быть, напряг мышцы передней стенки грудной клетки, наклонившись над ванной. Эта боль спровоцировала фобический невроз, вызвав антиципаторную тревогу. Активировалась вегетативная нервная система, из-за чего началось обильное потоотделение и участилось сердцебиение. Это привело к усилению антиципаторной тревоги, к порочному кругу и механизму обратной связи. В ходе логотерапии я объяснил пациенту, что ситуация, которой он так боится, возникает из-за антиципаторной тревоги. Он беспокоился, как бы его сердце не начало биться быстрее. Это волнение и ускоряет сердцебиение. Поскольку, как упоминалось ранее, мы не можем произвольно контролировать наши вегетативные функции, наблюдается такая картина. Если пациент изо всех сил заставит свое сердце биться чаще, он обнаружит, что ничего не получается. Поэтому, когда у себя в кабинете я попросил ВС во что бы то ни стало разогнать сердечный ритм и умереть от приступа прямо на месте, он рассмеялся и ответил: «Док, я очень стараюсь, но не могу этого сделать». Следуя методике Франкла, я предложил ему идти до победного и пытаться умереть от остановки сердца всякий раз, когда его начинает беспокоить антиципаторная тревога. Пациент начал шутить над невротическими симптомами, и юмор помог ему установить дистанцию между собой и фобией. Он покинул мой кабинет с облегчением, получив инструкции умирать не меньше 3 раз в день. И вместо того, чтобы призывать сон, изо всех сил бодрствовать. Ему удалось добиться улучшения с помощью парадоксальной интенции. В общей сложности он приходил ко мне всего 3 раза, а 4 недели спустя сообщил, что чувствует себя хорошо. Это было 1,5 года назад. Я совершенно уверен, что психоанализ сделал бы случай ВС совсем тяжелым. Вместо того, чтобы расфокусировать зацикленность на симптомах, чем и занимается логотерапия, пациента можно еще больше подтолкнуть к неврозу, особенно если вовлечь его в скрытую динамику и тем самым вызвать ятрогенный невроз. Оглядываясь, можно спросить, что на самом деле помогло этому пациенту? В тот момент, когда он начал смеяться над своими симптомами и захотел, как это ни парадоксально, продуцировать их намеренно, он изменил свое отношение к ним. Если до лечения мужчина боялся бессонницы, а также смерти от сердечного приступа, то теперь он пытался скончаться и жаждал бодрствовать. Таким образом, паруса невроза лишились ветра, выражение Франкла. Пациент разорвал порочный круг и разрушил механизм обратной связи. Важно отметить, что для меня много значит такое утверждение. Пациент — тот, кто меняет отношение к своему страху и, следовательно, излечивает себя. Он сам принимает ответственность и перестает зависеть от врача, что отвечает принципам логотерапии. Парадоксальная интенция нацелена на то, чтобы пациент по-новому посмотрел на свои симптомы и отстранился от невроза. Эта логотерапевтическая техника также доказала свою полную эффективность при хроническом фобическом неврозе. Приведу еще один пример из моей практики. Случай 2. А.В. 45 лет. Замужняя женщина, мать 16-летнего сына, 24 года страдает запущенным фобическим неврозом, который выражается в тяжелой клаустрофобии. Например, пациентка боится ездить в автомобиле. Также ее пугают высота, лифты, необходимость идти по мосту и удаляться от дома. Когда ее заставляли это делать, она цеплялась за деревья, кусты, за что угодно. Падение, открытые пространства, одиночество и паралич. За 24 года она лечилась у разных специалистов. Несколько раз это была длительная психоаналитически ориентированная психотерапия. Кроме того, пациентка несколько раз лежала в больнице, прошла несколько серий электрошоковой терапии и, наконец, ей рекомендовали лоботомию. В течение 4 лет до того, как она попала ко мне, ее постоянно госпитализировали в психиатрическую палату государственной больницы. Там она получала ЭШТ и интенсивную медикаментозную терапию барбитуратами, фенотиазинами, ингибиторами моноаминоксидазы и соединениями амфетамина. Все безрезультатно. До 1970-х такие препараты широко использовались в США для лечения болезни Паркинсона, нарколепсии, депрессии и других заболеваний. На фоне массового употребления и сообщений о зависимости в 1971 году амфетамин был внесен в перечень контролируемых психотропных веществ. Ее настолько парализовали многочисленные фобии, что в больничной палате женщина отказывалась отходить от своей кровати. Она постоянно пребывала в остром дистрессе, даже несмотря на большие дозы транквилизаторов. Напряжение было настолько велико, что у нее болели мышцы. Она постоянно старалась не рухнуть, не нервничать, не впадать в панику. Диагнозы, поставленные частными психиатрами, варьировались от психоневроза до шизофренической реакции шизоаффективного типа. За несколько месяцев до визита ко мне ей в очередной раз вынесли вердикт. Шизофреническая реакция псевдоневрологического типа с фобической тревогой и депрессивными проявлениями. В больнице АВ 1,5 года наблюдалась у опытного клинического психолога, который применял интенсивную аналитическую ориентированную психотерапию. 1 марта 1959 года пациентка перестала принимать лекарства, и я приступил к лечению посредством парадоксальной интенции. Я объяснил женщине суть метода, и мы стали вместе прорабатывать симптом за симптомом и страх за страхом. Начали с устранения мелких страхов, таких как бессонница. Пациентку перевели из пугавшей ее палаты в другую и попросили постараться, насколько это возможно, впасть в панику и потерять сознание. Сначала она сердито сказала: «Мне не нужно стараться, чтобы бояться. Я и так боюсь, это нелепо. Вы только делаете мне хуже». После нескольких недель борьбы женщина смогла находиться в палате на 3-м этаже и безуспешно пыталась лишиться чувств и подвижности. Однажды мы вместе подошли к лифту, чтобы подняться на 5-й этаж. Я предложил ей войти в лифт и подняться вверх с твердым намерением потерять сознание и показать мне, как превосходно она умеет паниковать и становиться парализованной. Уже в кабинете я велел пациентке упасть в обморок, на что она рассмеялась и ответила: «Я, правда, пытаюсь, но ничего не выходит. Не знаю, что происходит, но бояться больше не получается. Похоже, все из-за того, что я чересчур стараюсь». Когда мы добрались до 5-го этажа, женщина выглядела гордой и счастливой. Казалось, наступил поворотный момент в лечении. С тех пор она использовала метод парадоксальной интенции каждый раз, когда это было необходимо. Впервые за много лет она самостоятельно прогуливалась вокруг больницы, не пугаясь, а постоянно стремясь впасть в панику и стать парализованной. После 5 месяцев терапии все симптомы исчезли. Пациентка поехала домой на выходные и впервые за 24 года наслаждалась жизнью без всяких фобий. Довольная, она вернулась в больницу и заявила, что у нее остался всего лишь один страх. Страх перед мостами. В тот же день мы сели в мою машину и отправились на мост. Когда мы по нему проезжали, я попросил ее испытать зашкаливающую тревогу и лишиться сознания, но она только засмеялась. «Я не могу, не получается». Вскоре ее выписали из больницы. С тех пор женщина каждые 2-3 месяца приходила ко мне на осмотр из благодарности. Хочу подчеркнуть, что я совершенно целенаправленно ничего не выяснял о ее жизни со всей психодинамикой. 2 месяца назад пациентка попросила меня о внеочередной встрече. Когда я увидел ее, она была весьма напряжена. Опять проявилась антиципаторная тревога. Ее муж несколько месяцев сидел без работы и к тому же лечился от неврологического расстройства. Незадолго до приема у женщины началась менструация, и все вместе вызвало у нее сильное беспокойство. Ее вновь начало затягивать в порочный круг патологического состояния. Всего за один сеанс она поняла, что произошло, и избежала возвращения к деструктивному паттерну фобии. Вот уже 2,5 года, прошедшие после выписки из больницы, А.В. счастливо живет со своей семьей. Выздоровление произошло без всяких попыток с моей стороны разобраться в ее симптомах с точки зрения психоанализа и глубинной психологии. Вполне можно задаться вопросом, что же на самом деле происходит на сессиях? Терапия начинается со сбора анамнеза, записи симптоматики и так далее. Объяснение пациенту основных принципов парадоксальной интенции, обсуждение истории болезни из моей практики и некоторых типичных случаев, описанных Франклом, Нибауэр и Коцуроком. Как правило, на это уходит 1,5–2 часа, за которые пациент получает представление о том, что мы будем делать, а во-вторых, обретает уверенность в эффективности терапии. По-моему, очень ценно, если в больнице или в частном кабинете он пообщается с человеком, которому эта методика уже помогла. Такие встречи хорошо проводить индивидуально, но они полезны и в групповой терапии. Я не отрицаю, что здесь есть суггестивный эффект, но какой врач или психиатр может избежать его в работе с пациентами? Что касается самой техники, то ее не следует путать с внушением. На самом деле парадоксальная интенция представляет собой прямо противоположное. Человек не убеждает себя, что с каждым днем будет становиться все лучше и лучше, как предлагал Куэ. Эмиль Куэ, 1857-1926. Французский психолог и фармацевт, применявший метод самовнушения. Наоборот, он старается намеренно ухудшить свое состояние. Логотерапевт просит пациента пожелать, чтобы с ним случилось то, чего он боится. Как поясняет Франкл, парадоксальная интенция — это самая настоящая логотерапия. Пациент должен объективизировать невроз, дистанцируясь от симптомов. Духовное в человеке отделяется от психического, и пациент обращается к непокорному духу. Trotzmacht des Geistes. Духовной способности сопротивляться. Внутренняя свобода позволяет ему выбирать отношение к любой конкретной ситуации. Когда я чувствую, что пациент полностью понимает механизм парадоксальной интенции, мы начинаем применять ее вместе в кабинете. Например, человека, который боится потерять сознание, я прошу встать и попытаться отключиться. Чтобы пробудить у него чувство юмора, я всегда преувеличиваю и говорю, например, «Да ладно, давайте сделаем это. Будем терять сознание повсюду. Покажите мне, как замечательно вы падаете в обморок». И когда пациент пытается потерять сознание и обнаруживает, что ничего не получается, он начинает смеяться. Тогда я продолжаю. Если вы не можете упасть в обморок здесь, нарочно и намеренно, то вы не упадете в обморок ни в каком другом месте, если попытаетесь. Итак, вместе снова и снова мы практикуемся в парадоксальной интенции в кабинете, а при необходимости дома у больного или там, где проявляются его невротические симптомы. Справившись с одной из своих фобий, он с энтузиазмом начинает использовать эту технику, чтобы избавиться и от других симптомов. Количество сеансов во многом зависит от того, насколько давно появилось расстройство. Если оно протекает остро и длится всего несколько недель или месяцев, большинству пациентов хватает 4-12 сессий. У тех, кто болеет несколько лет, даже 20 и более, у меня было 6 таких пациентов. В научной литературе описано множество случаев. Терапия занимает 5-12 месяцев, с периодичностью раз в 2 недели. В течение курса надо время от времени повторять обучение и поощрять пациента работать с симптомами методами парадоксальной интенции. Как известно, нервная система способна к воспроизведению. Чувства передаются и выражаются через нервные окончания, относящиеся к той ее части, что называется вегетативной. Поэтому невротический паттерн может закрепиться и превратиться в своего рода рефлекс, даже если мы выяснили и устранили его причины. Чтобы использовать эту особенность в терапии, мы должны обязательно прибегать к парадоксальной интенции снова и снова. Поначалу пациенты добиваются хороших результатов, но в ходе лечения, чаще всего в хронических случаях, они порой сталкиваются с небольшими неудачами. Дело в том, что как только человек пытается выздороветь, он снова попадает в порочный круг. Сосредоточенность на желании исцелиться подпитывает невроз. Другими словами, пациент забывает о парадоксальной интенции, и ему становится хуже от использования суггестивного метода Коэ. Это происходит именно под влиянием повторяющихся паттернов невротического поведения. Я столько лет пытался бороться со своим неврозом неправильным способом, что теперь сложно переучиваться заново. Но здесь присутствует еще один фактор. Нужно огромное мужество, чтобы сделать то, что так сильно пугает. Например, от пациента, который боится покраснеть на людях, просят именно этого. Здесь мы обращаемся к чувству собственного достоинства человека и его внутренней свободе в своем духовном измерении. И таким образом практикуем логотерапию в ее истинном значении. Поэтому терапевт должен постоянно поддерживать пациента, чтобы тот продолжал использовать метод парадоксальной интенции, так же, как и сам невроз, который производит свои симптомы. Именно тогда симптомы, наконец, отчаются и исчезнут. Правда, часто они пробуют вернуться, но парадоксальная интенция пресекает эти попытки. Когда мои симптомы увидели, что не могут со мной больше ничего поделать, они полностью сдались. Случай третий. Д. Ф. 41 год. Женат. Отец двух девочек-подростков. Был направлен ко мне для лечения от белой горячки. После снятия токсического психоза мы попытались с помощью психотерапии разобраться в причинах пристрастия к алкоголю. Пациента нельзя было назвать настоящим алкоголиком. Он злоупотреблял, чтобы, с одной стороны, избавиться от того, что в логотерапии называется экзистенциальным вакуумом или экзистенциальной фрустрацией, а с другой — справиться со своими фобическо-невротическими симптомами, такими как дрожание рук при письме на людях. Когда он работал инженером, его фобия сильно мешала выполнять детальную механическую работу в коллективе. Долгое время он не мог подписывать чеки в присутствии других. Когда надо было отчитываться, на деловых встречах его охватывало сильное беспокойство, доходящее до паники. В обществе он боялся взять чашку или стакан, опасаясь, что рука задрожит и содержимое выплеснется. Он изо всех сил избегал того, чтобы кто-нибудь попросил у него огня прикурить сигарету. Эти невротические симптомы частично объясняли проблемы с алкоголем. Пациента подробно проинструктировали, как действует парадоксальная интенция. Ему объяснили, что теперь он будет полностью погружаться в тревожные ситуации, а не избегать их, как раньше. Его просили использовать малейшую возможность, чтобы продемонстрировать людям, как он прекрасно умеет дрожать. Он должен был показать другим, как он может нервничать и расплескивать кофе. Настрадавшись от болезненных невротических симптомов, пациент с радостью последовал моему совету. После 3 сеансов он сообщил мне: «Я больше не дрожу. Меня больше не трясет. Я больше не впадаю в панику, как ни стараюсь». Характерно, что в этом случае мы снова видим, как пациент задействовал внутреннюю свободу, чтобы изменить отношение к проблеме. Принимая ее с юмором, он дистанцировался от себя и своих симптомов, тем самым избавившись от них. Логотерапия помогла пациенту найти новый смысл существования. И он вылечился от своего ноогенного невроза. Следующий случай я опишу во всех подробностях. В нем представлен быстрый и впечатляющий результат парадоксальной интенции в терапии пациента с острой фобией. Случай 4. А.С. 30 лет. Мать 4 детей была направлена ко мне ее семейным врачом. Ее беспокоили сильная паника и тревога, боязнь инфаркта, страх погибнуть от насильственного удушения или случайно задохнуться. «Я не могу глотать. Мое горло парализовано. Я ощущаю давление в голове. Я боюсь умереть от сердечного приступа». Она страдала от головокружения, головной боли и ощущения, будто она взлетает или парит. Также пациентка жаловалась на покалывание вокруг рта, онемение, учащенное сердцебиение и на то, что ее охватывают самые странные чувства. Придя ко мне впервые, она была в такой тревоге из-за внезапной смерти, что дрожа схватила меня за руки и воскликнула: «Доктор, я должна остаться здесь. Я ни за что отсюда не выйду. С вами я в безопасности. Проверьте мой пульс, послушайте сердце». Женщина на самом деле категорически отказывалась покидать мой кабинет. В этой ситуации вряд ли имело смысл объяснять механизм действия парадоксальной интенции. Беспокойство было настолько сильным, что пациентка не могла воспринимать никакую информацию. Я пригласил в кабинет ее мужа и велел супругам сходить в центр и подобрать хороший гроб. Поинтересовавшись, сколько он готов потратить, я повернулся к потрясенной женщине и спросил: «Какого цвета должна быть шелковая обивка внутри гроба? Розовая или зеленая?» Муж понял, на что я намекаю. Я снова обратился к пациентке: «Ну же, давайте, постарайтесь умереть мгновенно от сердечного приступа». Это вызвало у нее улыбку, и я получил такой ответ: «Доктор, да вы меня разыгрываете». Мы все дружно расхохотались. На дальнейшее объяснение техники парадоксальной интенции я потратил больше времени, чем на ее практическое применение. Постепенно женщина почувствовала облегчение и разобралась в сути метода. В конце приема она встала и сказала: «Доктор, я чувствую себя намного лучше». Когда она выходила из кабинета, я на прощание предложил ей непременно умирать от инфаркта не меньше 3 раз в день. На последующих сеансах логотерапии женщина рассказала мне, с чего все началось. Примерно год назад она делала покупки в супермаркете. Вдруг, без видимой причины, у нее внезапно задрожали колени. Она испугалась, что потеряет сознание, выбежала на улицу и попыталась забыть об инциденте. Отправившись в этот магазин снова, женщина надеялась, что это больше не повторится. На самом деле она уже испытывала антиципаторную тревогу. Теперь каждый раз пациентка старалась не потерять сознание, но впадала в еще больший страх и панику. Постепенно она стала избегать любых магазинов и, наконец, дошла до того, что вообще не могла выходить из дома. Она требовала, чтобы муж постоянно оставался с ней на всякий случай, чтобы он мог вызвать врача. Пациентка очень быстро отреагировала на парадоксальную интенцию. Отмечу, то, что Франкл назвал соматогенным неврозом, или точнее тетаноидным псевдоневрозом, было исключено лабораторными тестами. Онемение и покалывание вокруг рта и в руках были, конечно, следствием гипервентиляции. Женщине объяснили физиологический механизм этого явления. Причиной невроза, как выявили в ходе психотерапии, стал острый семейный конфликт. Когда супруги наладили отношения, пациентка избавилась от всех симптомов. Опять же подчеркну, что парадоксальная интенция не исключает понимания и разрешения невротического конфликта пациента. На самом деле к ней стоит обращаться в зависимости от случая, по возможности или необходимости. Вероятно, психоаналитики скажут, что это всего лишь симптоматическое лечение, и предположат, что у пациентов должны проявиться другие симптомы или рецидив. Однако Франкл и множество других ведущих психиатров доказали, что это не так. Вольпе в недавнем отчете утверждает, что в обзоре последующих исследований, включающих 249 пациентов, у которых невротические симптомы заметно сгладились после психотерапии различных видов, кроме психоанализа, отмечаются только 4 рецидива – 1,6%. Он заключает, эти данные противоречат мнению психоаналитиков о недолговечности выздоровления, достигнутого без помощи психоанализа. Они устраняют главную причину, по которой анализ рассматривается как средство выбора для лечения невротических заболеваний. Однако, если обратиться к психоанализу для объяснения успеха парадоксальной интенции, опять же, чисто теоретически, можно трактовать фобии как смещенные враждебные импульсы. Тогда терапевт, советуя пациенту и дальше делать именно то, чего тот опасается, дает больному разрешение символически разыграть свой деструктивный импульс. Часто можно услышать аргумент, что именно суггестия способствует выздоровлению пациентов. Некоторые мои коллеги приписывают положительные результаты моему авторитарному подходу. Франкла обвиняют в том, что метод парадоксальной интенции доказал свою успешность благодаря его большому авторитету и тому, что он является профессором, директором неврологической поликлиники Венского университета и помогает своим пациентам огромной авторитетной суггестией. Однако факт в том, что многие другие европейские и некоторые американские психиатры успешно используют технику Франкла. Сообщается, что после терапии симптомы не возвращаются даже в течение десятилетий. В лечении обсессивно-компульсивного расстройства мы должны учитывать главную особенность. Если человек с фобией избегает пугающей ситуации, то пациент с ОКР будет делать прямо противоположное, а именно бороться с ней. И чем больше он сопротивляется симптомам, тем сильнее они проявляются. Поэтому в таком случае надо сосредоточиться, если использовать термины логотерапии, на смещении фокуса внимания пациента с его состояния и помочь ему изменить отношение к конкретным признакам заболевания. Как известно, большинство людей с ОКР – перфекционисты. Поэтому основной темой терапии должно стать «Эй, кто тут хочет в перфекционисты?» «Мне наплевать». История болезни следующего пациента, у которого были черты как фобии, так и ОКР, иллюстрирует сказанное. Случай 5. П.К. 38 лет. Женат. Отец 2 детей-подростков. Более 21 года страдает от множества симптомов – тревожности, паники, фобий, навязчивых идей и навязчивых состояний с депрессивными элементами. Он заболел за 2 года до женитьбы, когда у него начались навязчивые сомнения и страхи в правильности своих поступков. После свадьбы мужчина стал задумываться о том, любит ли он свою жену. В детстве он боялся оставаться один и в одиночку ходить в кино. Он начал испытывать чувство вины из-за занятий мастурбацией после того, как его мать сказала ему, что его брата госпитализировали в психиатрическую больницу из-за самоистязания. Пациент вспомнил рассказ друга о девушке, у которой случился нервный срыв после того, как она оседлала лошадь ради сексуальных ощущений. Почти сразу же после этого пациент начал испытывать сексуальное возбуждение при ходьбе. У него развился страх, что он может стать гомосексуалистом. Он все больше боялся, как бы не опозорить себя, прикасаясь к мужским гениталиям. В итоге ему поставили диагноз «шизофрения». Много лет он посещал психоаналитика, а также получал интенсивную лекарственную терапию и ЭШТ. Ни одно из этих средств не принесло заметного облегчения. ПК впервые пришел ко мне. Он был в напряженном, взвинченном состоянии и со слезами на глазах рассказал, как долгие годы страдал от различных невротических симптомов. «Более 20 лет я прохожу через ад наяву. Я все держу в тайне, знает только моя жена. Мне становится легче лишь во сне». Далее пациент поделился, что больше всего боится схватить кого-нибудь за пенис. Например, в кресле парикмахера или за рулем автомобиля, или находясь у прилавка. Он опасался, что из-за такого поступка опозорится и потеряет работу. Мужчине казалось, что даже может признаться в сексуализированном преступлении, которого не совершал. Кроме того, он жаловался на неспособность сосредоточиться, беспокойство и страх из-за того, что его сердце перестанет биться. Его также тревожило, что он вдруг начнет кричать. Руки он крепко прижимал к телу, чтобы не потерять контроль и не оконфузиться. В конце концов, пациент начал ревновать жену. Это стало очередной навязчивой идеей. Он терзался вопросами, любит ли он свою жену, навлечет ли на себя позор или сойдет с ума. Ему было необходимо смотреть на определенные предметы, места и так далее. Из-за тяжелого невроза он никогда не ездил в отпуск с семьей. Насколько мне известно, отчетливые психотические симптомы у него никогда не проявлялись. В течение 6 месяцев ПК приходил ко мне на логотерапевтические сеансы раз в 2 недели. Как и в предыдущих случаях, нам удалось убрать симптом за симптомом. Навязчивые сомнения в любви к жене исчезли, как только пациент задал себе вопрос: «Кто хочет любить свою жену?» Когда ему велели при малейшей возможности на улицах, в ресторанах, в машине, на работе трогать за гениталии мужчин, включая терапевта, пациент начал смеяться над своими навязчивыми идеями, и те полностью исчезли. Одним из поворотных моментов во время лечения стал первый в его жизни полет на самолете во Флориду, куда он отправился в отпуск. По возвращении мужчина сообщил, что очень старался как можно больше паниковать в самолете и ходить по салону, хватая всех подряд. Вместо этого он совсем не беспокоился и наслаждался перелетом и отпуском. ПК по-прежнему приходит ко мне раз в месяц. Сейчас у него в семье все благополучно, и он ведет нормальную здоровую жизнь, в которой полностью отсутствуют невротические симптомы. Парадоксальная интенция так или иначе оказывается естественным или физиологическим методом лечения фобических состояний. Это может проиллюстрировать сообщение от моей знакомой об успешном самоисцелении фобического невроза. Госпожа Л.К., 38 лет, замужем. Боялась умереть от приступа из-за тахикардии и сильного сердцебиения. Ее муж, врач, много раз уверял ее, что с ее сердцем все в порядке. Во время Второй мировой войны она служила в британской армии в Африке, и там на сильной жаре впервые испытала острую тревогу. Так женщина попала в замкнутый круг. Каждый раз, когда пульс учащался и меня охватывал страх, я ложилась на кушетку, избегая малейших физических нагрузок. Но мне становилось еще страшнее. Тогда сердце начинало биться еще быстрее. Однажды после нескольких лет страданий этого почти невыносимого состояния она решила ни на что больше не обращать внимания. Я пошла во двор и начала копать. При этом она сама себе говорила: «Тяжелая работа либо убьет меня, либо нет, но я, по крайней мере, это выясню». Поработав какое-то время, она заметила, что у нее исчезли и страх, и сердцебиение. «Если меня не убил такой каторжный труд, — решила женщина, — то ничто другое тоже не сможет. В дальнейшем, когда у пациентки снова возникали учащенное сердцебиение и антиципаторная тревога, она отдавалась им и начинала усердно работать. Вскоре после того, как она научилась сама себя лечить, у нее полностью исчезли симптомы. Приступов нет уже более 8 лет. Интересно отметить, что эта женщина не обращалась к психиатру, а инстинктивно использовала метод парадоксальной интенции и очень успешно. Можно предположить, что к этой технике бессознательно прибегают не только пациенты, но и психиатры, так как считают, что пациенты никогда не преодолеют свои страхи, пока не встретятся с ними. Толл сообщает, что она успешно использует метод парадоксальной интенции Франкла и логотерапии уже более 6 лет. Она также обнаружила, что пациенты во время групповой психотерапии спонтанно, без знания техники Франкла, обращаются к парадоксальной интенции и даже рекомендуют ее другим участникам, страдающим от фобических и навязчивых состояний. Собственный психотерапевтический опыт Франкла при лечении в группах упоминается в 2 его статьях. Тем не менее, если изучить научную литературу, окажется, что именно Франкл не только дал систематизированное описание этой техники, но и сумел объяснить основные психомеханизмы, сделавшие ее применение столь успешным. Следующие 2 случая подтверждают, что применение этого метода позволяет быстро достичь длительной ремиссии. Случай 6. А.А. 31 год. Замужняя женщина, 9 лет страдала фобическим неврозом, сопровождавшимся страхом бессонницы, клаустрофобией, психотофобией. Она жаловалась, что не может в одиночку посещать церковь, находиться на работе или дома, и заставляла мужа постоянно быть рядом с ней. Она стала всего бояться, в том числе толпы и воды. Закончилось тем, что она вообще не могла выйти из дома. Время от времени она лечилась в государственных больницах, а также в отделении психиатрии университетской клиники. Женщина наблюдалась у психоаналитиков, ей проводили ЭШТ и давали различные транквилизаторы в больших дозах. Психологическое тестирование показало, что индивидуальная психотерапия, вероятно, будет чрезвычайно сложной, а поддерживающая терапия может оказаться достаточно эффективной, чтобы и после выписки из больницы сохранилась поверхностная и предельная адаптация. Психоаналитически ориентированный психиатр написал в протоколе: «Пациентка не наблюдала никаких проявлений привязанности между своими родителями и не чувствовала, что кто-то из них ее любит. На возникновение фобий повлияли сексуальная вина и плохо разрешенный Эдипов комплекс». Прогноз при длительной экспертной психотерапии, видимо, имеется в виду лечение у квалифицированного психоаналитика, не должен быть слишком плохим, хотя полное выздоровление остается под сомнением. Эта пациентка успешно излечилась всего в течение 6 недель с помощью одного из моих ассистентов, которого я обучил технике Франкла. Отмечу, что этот молодой врач не владеет ни психодинамическим, ни авторитарным методом. С момента выписки из больницы у пациентки в течение 3 лет не было никаких симптомов. Случай 7. С.Х. 31-летняя женщина. Более 12 лет страдала фобическим неврозом с теми же проявлениями, что и в описанном ранее случае 6. Неоднократная госпитализация в государственной и частной клинике, а также применение всех видов терапии не дали результата. В 1954 году была произведена лоботомия, но состояние больной не улучшилось. Психоаналитик объяснил ее фобии латентными, но очень сильными филляционными влечениями в юном возрасте, направленными на ее отца, но вытесненными в связи с их невозможностью. Услышав эту интерпретацию, пациентка очень разозлилась. При терапии по методу парадоксальной интенции она выздоровела в течение 6 недель. После выписки из больницы 3,5 года назад у нее не было никаких симптомов. Случай 8 24. Истории этих пациентов, успешно вылечившихся с помощью парадоксальной интенции, впечатляют не меньше. Однако из-за ограниченного объема публикации я не буду их приводить. Эпикриз. Хотя я применял логотерапию и парадоксальную интенцию, в частности, всего 4 года, и в работе только с 24 пациентами, считаю, что эта методика, безусловно, эффективна в лечении фобических и навязчивых состояний. Обсессивно-компульсивный невроз обычно протекает тяжелее, чем фобический, и приводит к более выраженной потере работоспособности. Соответственно, результаты парадоксальной интенции при ОКР не так впечатляют. Однако пациент, которого беспокоят навязчивые состояния, с ее помощью может выздороветь или, по крайней мере, достичь значительного облегчения. По моему опыту, иногда полезно дополнять логотерапию небольшими дозами либриума в сочетании с тофранилом, особенно на раннем этапе лечения. Либриум – один из первых препаратов анксиолитиков, транквилизаторов. Тофранил – препарат из группы трициклических антидепрессантов. У большинства моих пациентов на ОКР накладывалась депрессия, с которой справляется тофранил. Выраженная тревожность, связанная с невротическим расстройством, заметно снижается при использовании либриума. Антидепрессанты и успокаивающие препараты помогают пациенту набраться смелости для применения парадоксальной интенции. Как только лечение показывает результаты, прием препарата можно прекратить. Пациент, убедившись, что это действительно работает, довольно охотно продолжает использовать эту технику. В логотерапии психиатр не просто борется с проявлениями расстройства. Он старается разобраться в состоянии пациента с точки зрения его истории и жизненной ситуации, его нынешних конфликтов и факторов, которые могли привести к возникновению невроза. Парадоксальная интенция не препятствует человеку в том, чтобы он лучше понял себя или разрешил свои проблемы. Напротив, именно это она и поощряет. Но когда пациент исследует свои симптомы только с позиции психодинамики, это обычно не избавляет от них. Важно определить тип невроза – соматогенный, психогенный или наогенный. Если использовать классификацию Франкла, последний указывает на экзистенциальную фрустрацию или экзистенциальный вакуум. Возможно, психоаналитик скажет, что если устранить одни симптомы, их место обязательно займут другие, и что только глубокий анализ помогает добиться улучшения и получить устойчивые результаты. Но если бы психоаналитическая терапия была настолько эффективной, то метод парадоксальной интенции просто не появился бы. В нем бы не было необходимости. Порой пациент понимает причины давнего конфликта и даже разрешает его, либо с поддержкой специалиста, либо с помощью исцеляющего опыта, полученного в более поздний период жизни. Но симптоматика невроза все равно сохраняется. В психоаналитической терапии такие случаи довольно часты. При этом она длится много лет и приносит пользу лишь ограниченному числу пациентов. Логотерапия же применяется короткими курсами и помогает многим. Интересно, что двое квалифицированных аналитиков-фрейдистов, работавших в Венской клинике Франкла, годами не использовали психоанализ в лечении пациентов с фобиями и ОКР, зато успешно применяли парадоксальную интенцию. Дальнейшие наблюдения за пациентами показывают, хотя симптомы исчезают, а невротические модели поведения меняются, так как пациенты начинают относиться к ним иначе. Невротические паттерны, связанные с вегетативной нервной системой, могут возобновляться. Задача логотерапевта — повторно применить парадоксальную интенцию, как только больной почувствует, что возвращается в старую колею. Если пациент уже добивался успеха, ему достаточно просто напомнить, что он может это делать снова и снова. Интересны отзывы излечившихся пациентов о том, что, по их мнению, сыграло важную роль в их выздоровлении. Здесь я хотел бы процитировать и обобщить то, что сказал один из моих больных. Случай 5. Если нужно подытожить, что помогло мне выздороветь, то вот. Первое. Я поверил в эту терапию после того, как вы представили мне реальные кейсы. И я сам поговорил с одним из вылеченных вами пациентов, у которого проблема была сложнее. Второе. Вы научили меня применять метод парадоксальной интенции в разных ситуациях. Третье. Я принял свой невроз. Да, я невротик. И перестал с ним бороться. Четвертое. Я изменил свое отношение к симптомам. Мне очень помог юмор. С его помощью я смог вытащить симптомы из своего тела, отстраниться от них и посмеяться над ними. Пятое. Вы повлияли на отношения моей жены. Я попросил ее поддержать меня и поощрять мужа в практике парадоксальной интенции, после чего она начала относиться к его поведению с юмором, вместо того, чтобы с тревогой наблюдать и переживать, не станет ли ему хуже. Примечание автора. Шестое. Вы позволяли мне открыто говорить о симптомах, разрешая им проявляться. Прежде психиатры злились, когда я о них упоминал. Им хотелось, чтобы я рассказывал только о прошлом. Седьмое. Вы объяснили, насколько естественно то, что мне казалось ужасным, и вызывало волнение и стыд. Восьмое. Я никогда не выходил из вашего кабинета с мыслью, что вы не интерпретировали мои симптомы и заставили меня еще больше беспокоиться. Наоборот, я испытывал облегчение и радость. Девятое. Я стал увереннее в себе. Вылечился, и если нужно, могу прибегать к парадоксальной интенции в любое время. Это знание всегда со мной. Я не стал зависим от вас, как в случае с другими врачами. Если бы вы позвонили мне, чтобы перенести встречу, я бы не умер. Десятое. Готовность болеть и посвятить свои страдания Богу очень облегчила мне жизнь. Ницше. Тот, у кого есть зачем жить или страдать, может вынести почти любое «как». Я получаю подобные комментарии от пациентов, которые раньше годами проходили психоаналитическую терапию. Безусловно, их отзывы доказывают, что парадоксальная интенция — это логотерапия в истинном смысле слова. Я 4 года применял эту и другие техники, но, возможно, такого срока недостаточно, чтобы убедить всех слушателей в успехе и устойчивых результатах логотерапии. Тут могут помочь только время и дальнейшие исследования. Автор сообщает, что из 51 пациента, которых лечили с помощью парадоксальной интенции, почти 90% исцелились или стали чувствовать себя гораздо лучше. И все же сошлюсь на Франкла, который подтверждает, что у пациентов, которых он вылечил более 20 лет назад, симптомы отсутствуют до сих пор. Отрадно, что логотерапия Франкла и экзистенциальный анализ, оказавшие огромное влияние на современную психиатрию в Европе, наконец нашли дорогу в США, где фрейдистские психоаналитические теории господствовали дольше, чем в других странах, и слишком часто воспринимались на веру слепо как единственно приемлемые. Понятно, что психиатр с многолетней психоаналитической подготовкой может испытывать предубеждение и отвергать технику Франкла, даже не опробовав ее. Однако мы не должны предвзято относиться к любой новой теории. Нужно оценивать ее с академической точки зрения. Логотерапия и техника парадоксальной интенции не предполагают отказа от традиционной психотерапии. Они просто дополняют и расширяют инструментарий специалиста. Выводы. С помощью логотерапевтической техники парадоксальной интенции Франкла успешно вылечились 24 пациента, страдавшие фобиями и неврозами навязчивых состояний от 2 недель до более 24 лет. Можно сделать вывод, что этот психотерапевтический метод подходит для эффективной неаналитической терапии для больных с фобиями и обсессивно-компульсивным синдромом.